Моя дочь ведь совсем дитя и сама бы такое не придумала. Вы тут развращаете ее? Иди ко мне, Маришка, отойди от этого плохого мужчины. Давай поедем к твоему мужу и все исправим. Ладно, развращаем. Мистер Коллинз несколько истерично хихикнул, но тут же снова нацепил маску делового человека. Лишь смешинки плясали в его глазах. «Клоунада», – процедил Мэллори с отвращением. Кажется, он начинал раздражаться. «Мне тоже начал надоедать этот фарс. Мама, я развелась с этим летающим козлом. Он мне не муж, и у меня нет времени на препирательство. В драконьем сердце идет ремонт. Я собираюсь открывать клуб для женщин, и все мое время сейчас занято этим. Если тебе нечего сказать по существу, что попрошу в мою жизнь не вмешиваться. Каждое твое слово будто вколачивает гвоздь в материнское сердце. Ты что такое говоришь? Какие клубы?» Ошарашенно пробормотала мать. «Что же такое творится? Лучше скажи, как ты умудрилась продать мое приданое? Заставила меня подписать бумаги? Ты хоть понимаешь, чем все могло закончиться? А тебе для родной матери жалко?» «Да», — сварливо произнесла Аделин Эванс, уперев руки в боки. «Вот значит, как ты поступаешь со мной, обвиняешь. С каких пор ты стала такая? Даже слов подобрать не могу. С тех пор, как мать меня, абсолютно ни к чему не приспособленную, бросила и пришлось жить самостоятельно. Ты хоть знаешь, в чем меня обвинили? Ты про единорогов сердца. Ой, какая глупость. Поболтают и забудут. Правильно, ты этих коней. Ты же видела, что они творят. Их привозят на свадьбу, чтобы благословить молодых, а они гадят прямо на ковры. Фи, мерзкие животные». Личная встреча окончательно расставила все по своим местам. Матушка была недальновидна, я бы даже сказала, глуповато. Но что теперь с ней делать? Зачем ты вернулась? Только из-за моего развода? Мой первый вопрос Аделин проигнорировала. У тебя был такой муж. Красавец, богач, высокороден. Зачем развелась? Завопила она, хватаясь за сердце. Смотри, до чего мать довела. Мне уже плохо. Ах, воды, воды. Матушка рухнула в кресло и принялась обмахиваться договорами, которые схватила со стола. Ее глаза закатились. Мистер Коллинз сбросился за водой и подал актрисе стакан. Она бросила на зрителей хитрый взгляд, а потом начала причитать еще пуще прежнего, видя наши неверящие лица. «Мама, хватит!» Я подошла и вырвала у нее уже изрядно помятые листы. «Не порть договора. Здесь люди вообще-то работают. Теперь ты останешься одна. Кому ты такая клуша разведенная нужна?» Принялась упрекать меня Аделин. «Ни один приличный мужчина за тобой ухаживать не станет. Ну вот, была любимой крошкой и сладкой девочкой, а стала клушей. Я намерен ухаживать за вашей дочерью, леди Эванс», — спокойно произнес господин дракон позади меня. Я обернулась, решив, что ослышалась. А мать так вообще внезапно перестала всхлипывать, позабыв, что нужно изображать истерику. В кабинете повисла тишина, прерываемая лишь тиканьем часов. «Ухаживать — это в смысле дарить цветы, ходить на свидания и что там еще?» У меня внутри расползалось такое тепло, что я едва соображала. Казалось, кто-то внезапно раскрасил весь мир возмутительно красочно и ярко. И этот кто-то совсем не спешил возвращать меня в серую действительность. Он просто смотрел на меня бесконечно синими глазами, в которых плясали лукавство и невероятнейшая нежность. Я купалась в ней, не веря, что мужчина может смотреть так на меня, на простушку Машку в дырявых сапогах. Но была ли я теперь ею? Все изменилось. Это исключено. Никаких ухаживаний. Топнула ногой матушка, выдергивая меня из облака грез. Она вскочила на ноги и посмотрела на дракона. «Моя девочка, дочь короля. Я не могу отдать ее за первого встречного. Но господин Мэллори богат и влиятелен. Он дракон, и один из самых завидных женихов королевства», — вклинился мистер Коллинз. Мать не смогла сдержать победоносной улыбки. «Нет, это моя девочка, завидная невеста. Ты только что говорила, что я разведенная клуша», — напомнила я. «Я оговорилась. Устала с дороги. Аделин, просто скажите, сколько?» — скучающим голосом произнес господин дракон, постукивая пальцами по столу. «Вам ведь нужны деньги, говорите сумму». Он просто решил от нее откупиться. «Но зачем? Никаких денег», — возмутилась я. «Она и так уже натворила дел». «Ничего я не творила, моя лапочка». Вопреки словам, голос матушки был совсем не ласковый, скорее истеричный. «Я уже взрослая и могу сама за себя решать», — отрезала я. «А сейчас, мама, я прошу тебя уйти. Если тебе некуда податься, можешь переночевать в драконьем сердце, а потом я сниму тебе комнату в городе. Ничего ты не можешь решать сама», — взвизгнула Аделин, впиваясь в меня возмущенным взглядом. «До 25 я в ответе за твою личную жизнь, и я должна дать согласие на брак, иначе никаких ухаживаний, никакой свадьбы». «Что за бред, мистер Коллинз?» Воззвала я к помощи юриста. «Боюсь, что закон на стороне вашей матери», с досадой сказал юрист. «Что за сумасшествие? Я могу иметь свое имущество, но не могу выбрать мужа? Какой бред? Это же за гранью. В стародавние времена юные аристократки любили сбегать с низкорожденными, с тех пор этот закон. Мистер Коллинз, избавьте нас от исторического экскурса в историю юридического права королевства», оборвал Даррин Мэллори юриста. «Адалин, я все еще жду от вас сумму, чтобы закончить этот фарс. Вы отнимаете наше время пустой болтовней. Мы оба с вами знаем, что вам нужно». Матушка замялась, в ее глазах заплясала алчность. Но вот она облизала губы и произнесла: «Я не позволяю. По крайней мере сейчас. Придете к нам в Драконье Сердце завтра, и я подумаю». «Что?» — вырвалось у меня. «Как ты можешь? Ты хоть понимаешь, что я пережила с этим Аароном? Я тебе не позволяю появляться в моем доме. Это мои владения, мой особняк, а ты едва не загубила все». Я почувствовала, что едва не сорвалась на крик. Руки сами сжались в кулаки. «Ну что за вселенская несправедливость? Почему я должна быть зависима от этой глупой и алчной женщины?» «Мари, успокойся», — Мэллори коснулся моего плеча. Я тут же слегка остыла, чувствуя его поддержку. «По крайней мере я не одна. Господин дракон что-нибудь придумает. Неужели я смогу на кого-то положиться в своей беде?» «Я приеду к вам завтра, леди Эванс», — согласился Мэллори. «А теперь прошу вас нас оставить. Мы продолжим деловую встречу». Матушка широко улыбнулась, сунула руку сначала Даррену, потом мистеру Коллинзу и выплыла из кабинета, как лебедь. «Как это понимать?» — возмутилась я, как только дверь закрылась. «Не самый хороший закон», — прокомментировал мистер Коллинз. «Если ослушаетесь, вас могут принудительно остричь в монахини при храме в сердце. Стоит лишь матери пожаловаться. Час от часу не легче. С нее станется и настучать. Я приеду завтра в Драконье Сердце. Если Адалин не назовет сумму и снова закатит театр одного актера, то не забывай, Мари, у тебя есть еще один родитель», — сказал дракон нарочито спокойно, видимо, пытаясь меня не нервировать, но я слышал раздражение в его голосе. «Отец, мне совсем не пришло в голову, что и он подойдет. Достаточно согласия одного родителя?» «Достаточно», — кивнул мистер Коллинз. «Уф», — я снова опустилась на стул. «Ну и денек. Еще и мать сейчас всех переполошит в особняке. Нужно торопиться домой». Но так не хотелось уезжать. Я бросила на господина дракона короткий взгляд из-под опущенных ресниц. «Неужели правда? Ты будешь за мной ухаживать? Не шутишь?» Вопрос вырвался сам собой. Я почему-то думала, что Даррен сейчас скажет, будто просто хотел разозлить мать, или так нужно для какого-то коварного плана в бизнесе. Но он улыбнулся и просто произнес: «Не шучу, правда». «Кхм», — кашлянул мистер Коллинз. «Я пойду погуляю, вот». Дверь закрылась, и мы остались вдвоем с драконом. Я сидела, а он стоял рядом, не отрываясь, глядя на меня. «Но почему?» — решилась спросить я и подняла глаза. «Мать ведь права, я разведенка с дурной репутацией, к тому же бедна, с кучей проблем, а вокруг столько красавиц-аристократок, готовых броситься к твоим ногам, только позови». «Почему не они?» «Потому что они не ты». Я сделала глубокий вдох, не зная, что сказать. Чувства рвались наружу, закручивали меня в безумный вихрь, мешали дышать, моргать и даже двигаться. Я могла лишь тонуть во всем этом без остатка. Мэллори взял мою руку, и я встала, ведомая им. Мы были теперь совсем близко, смотрели друг другу глаза в глаза с исступлением, будто плавясь от невысказанных слов. Даррен коснулся моей щеки, провел пальцами по контуру лица, коснулся нижней губы, заставив мое дыхание сорваться. Казалось, будто я лечу в бездонную пропасть. Его запах был всюду. На одежде, на коже, волосах, на мне самой, внутри меня. Раньше я не знал, каково это — ждать, когда обладательница рыжих волосов скинет голову, чтобы полюбоваться, как солнце будет играть на ее локонах. Не знал, каково это — ловить чей-то взгляд и разочаровываться, когда зеленые глаза смотрят в сторону. Не знал, каково это — смотреть сначала украдкой, не понимая, почему вдруг простая девушка, жена брата, кажется такой одуряюще привлекательной и сладкой, а потом уже глядеть в открытую, понимая, что иначе не могу. Пусть даже это вызов не только обществу, но и самому себе. Я подалась вперед сама, положив руки на твердую мужскую грудь. коснулась щекой рубашки, чувствуя горячее тело дракона под ней и сильное сердце, которое билось сейчас в такт моему собственному. «Никогда мне не говорили таких слов», — ответила я негромко и прикрыла глаза, наслаждаясь близостью. Мужские руки обвили мою талию, притягивая ближе, гладя поясницу. «Ты сильная, смелая и свободная, как будто не похожая на других. Поэтому желание присвоить и обладать буквально разрывает меня на части. Я жажду тебя, Мари, во всех смыслах, и никому не позволю больше прикоснуться к тебе. Ты моя». Мужские ладони опустились на мои ягодицы, сжав их через ткань платья. Наверное, касание было чересчур смелым и должно было меня смутить, но я аристократкой не родилась. Подняла голову, и мы столкнулись взглядами. Расширенный зрачок дракона смотрел на мои губы. Я приоткрыла их, приглашая, понимая, что сама жажду этого поцелуя, жажду того, о чем говорил Дарин. Его горячка передалась и мне. Не знал даже, что могу говорить такие слова, усмехнулся он, склоняясь ко мне. Кажется, я всегда был слишком холодным на чувства, но ты словно одержимость не могу забыть. Наши губы потянулись друг к другу и... Господин Мэллори, у меня пришел клиент, записанный на вечер, влетел в кабинет мистер Коллинз. Ой, простите, я же стучал, раз 10. Я хотел отпрянуть, но руки Мэллори не отпускали меня, обвив талию так крепко, будто сились, чтобы мы стали одним целым. В определенном смысле дракон правда этого жаждал, потому что нечто твердое уперлось мне в живот. «Стучали?» – спросила я недоуменно, пытаясь скрыть сбившееся дыхание. Я даже не заметила. «Коллинз», – процедил Мэллори, глядя на него с такой яростью, что тот даже попятился. «Простите, но клиент ждет», – виновато ответил юрист, и тихонько добавил. «Это на редкость стервозная старушка, если я не приму ее вовремя, она потом меня будет полоскать во всех бударах королевства. Между прочим, я все слышу, козел ты паршивый», — продребезжал старческий голос. Я мягко высвободилась из объятий дракона. Видимо, настало время торопиться домой к любимой мамуле. Глава 29. «Я же тебя растила, кормила и поила, а ты?» Я попыталась проскользнуть мимо мистера Коллинза, но в дверях столкнулась с почтенной леди не менее почтенных лет. Это была крупная, видная женщина с размером так 7-8 груди. И сего факта она нисколько не стеснялась. Скорее наоборот, была из тех, кто не привык скрывать свои достоинства. Я с размаху уперлась прямо в ее внушительный бюст так, что меня аж отпружинило обратно. «Полегче, милочка, мне служанка это богатство почти час упаковывала. Одно лишнее нажатие, и они выпрыгнут и ненароком пришибут кого-то», — сварливо сказала старушка, но в ее глазах плясали смешинки. «Простите», — ответила я, отходя в сторону и слегка склоняя голову, чтобы выказать почтение бабуле. «Не хотели вас задерживать. Мы уже уходим. Леди Дейли», — господин дракон коснулся губами пухлой руки, затянутой в шелковую черную перчатку. «Дейли». Я едва не поперхнулась. Кэтти мне рассказывала про нее. Она одна из самых богатых вдов столицы, часто устраивает приемы и до ужаса обожает перемывать косточки всем, кому не лень. Только вот Кэтти мне советовала держаться от нее подальше, уж больно бабуля непредсказуема. Не понравишься ей, пиши пропало. Господин Мэллори, — расплылась в улыбке старушка, игриво посмотрев на дракона. Он, видимо уже привыкший, вообще никак не отреагировал на ее ужимки. И тогда леди Дейли посмотрела на меня. «Глаза у тебя знакомые, уж больно мне кое-кого напоминают. Уж не внебрачная ли дочка ты нашего короля? Вы так догадливы». Восхитилась я притворно, решив брать быка за рога. «Меня зовут Мариэлла Эванс. Какая у вас красивая брошь. Просто прелесть. Никогда не видела, словно произведение искусства. Брошь была жуть как отвратительна. Я так и не поняла, что именно она из себя представляла. Кажется, орла или ястреба, разинувшего клюв и грозно смотрящего прямо на нас. Это мой четвертый муж подарил. Как мило, что вы оценили», — расплылась в довольной улыбке леди Дейли, ее взгляд потеплел, и она добавила. «Эванс, Эванс, да, помню твою матушку. Кажется, она была 8-й фавориткой, или 11-й, столько лет прошло. Всятец, так это же ты отравила этих бедняжек. Они отбросили копытца прямо на свадьбе. Какой дикий скандал». Вспомнив эту ужасную историю, леди Дейли почему-то мечтательно заулыбалась. Наверняка вспомнила, как было весело обгладывать мне косточки со своими подругами. «Боюсь, в этой истории очень много пробелов, и Мариэлла невиновна», — тут же вступила за меня дракон, выходя вперед и загораживая меня от старушки. «Да блин, Я наоборот хотела с ней поболтать, много пробелов говорите. Ну вам я верю, господин Мэллори. Да и девчушка страсть какая милая, личика, как у феи из садов сядца, произнесла леди Дейли. Так у вас есть еще какие-то сведения? Да, пискнула я, выглядывая из-за плеча Дарина. И, если вам интересно, я бы могла с вами поделиться ими. Конечно, леди Эванс, это же просто великолепно, даже лучше, чем мы с Кэтти планировали. Скорее бы написать ей письмецо. Думаю, моя новая подруга будет в восторге. Покинув контору мистера Коллинза, я сжимала в руке короткую записку с адресом. Леди Дейли пригласила меня на прием прямо завтра, в святая святых сплетниц, ее особняк. Господин дракон проводил меня до экипажа, напоследок целомудренно поцеловав руку. Никто из прохожих на оживленной улице даже и заподозрить не мог, что происходило между нами каких-то 15 минут назад. Я села в экипаж с некоторым сожалением, хоть и понимала, Дарин аристократ. Конечно, он не стал бы целовать меня на улице, словно распутную девку, но я-то была других взглядов. Эта мысль вызвала во мне острый укол тревоги. Чем больше проходило времени, тем меньше я вспоминала, что иномерянка. Я впитывала местные традиции и культуру, пусть и порой не желала им подчиняться, но этот мир потихоньку стал моим домом. Но я не была настоящей Мари, и сегодня матушка напомнила мне об этом, а я хотела быть честной. И если Дарин Мэллори собирается за мной ухаживать, я обязана ему рассказать прежде, чем все зайдет слишком далеко, или лучше сохранить мою тайну. Волнение не давало мне покоя ровно до того момента, пока я не открыла входную дверь особняка. «Паршивка, как ты посмела, это платье стоит дороже, чем вы с сестрой вместе взятые. Я тебя розгами так отхожу, что сидеть не сможешь. Продам в бордель, вот что тебя ждет». Я сразу поняла, что под руку маман попала Эстер и Леми, и поспешила скорее на помощь. Матушка сидела в большой гостиной, где пока еще не начался ремонт. Мебели у нас почти не было, поэтому она села на диван. Перед ней стоял старенький низкий столик, где дымился маленький чайник и стояла кружка. Пиалка с вареньем валялась на полу, а платье матери было испачкано. Эстер стояла перед Адалин, склонив голову и едва не плача от страха. «Простите, леди Эванс», — лепетала она, кусая губы и дрожа. «Что произошло?» Я тут же подошла и коснулась плеча девчушки. «Ты чего, милая? Иди к Грейс, ну же давай». Эстер стрелой вылетела из комнаты, а я повернулась к матери, пылая праведным гневом. Разве можно так кричать на девочку из-за варенья? Она могла просто перенервничать из-за приезда нового человека. «Как ты можешь? Слуги же сядут нам на шею, не будут нас уважать», — принялась отчитывать меня мать возмущенно. Эта паршивка недобро посмотрела на меня, и я тут обляпалась вареньем. Рука сама соскочила, а все из-за нее. Обляпалась сама, а винит бедняжку Эстер. «Еще интереснее. А ну тихо», — прикрикнула я, понимая, что иначе ее не успокоить. «Это мой дом, моя прислуга, ты в гостях, не забывай». Адалин вздрогнула, как от удара. «Что с тобой случилось? Ты будто не моя девочка». «Мама», — строго оборвала ее я, — «дети растут, они рано или поздно взрослеют. Мне 23, а не 10. Скажи, этот мужчина совратил тебя, он что-то сделал с тобой? Неужели ты стала гулящей, поэтому так изменилась?» Логика маман поражала. «Раз у дочери прорезался голос, спит с мужчинами вне брака. Поэтому ты просто бросила меня с господином Мэллори», — выгнула бровь я, считая, что он развращает меня. Я устала и торопилась отдохнуть, выпить чаю с дороги, — капризно ответила Адалин. «К тому же там был мистер Коллинз». «Но ты говорила, что он тоже меня развращает», — напомнила я. «Разве? Тебе послышалось», — отмахнулась она. «С ума сойти, у нее же 7 пятниц на неделе, и что делать с этим чудом?» Я взяла салфетку со столика и принялась оттирать диван, который мать испачкала вареньем. «Что ты сегодня устроила у юриста?» — строго спросила я. Адалин улыбнулась, как сытая кошка. «Он теперь на коленях сюда приползет. В свое время я так твоего отца и заполучила. Ты смотри, что делает мать, и учись. Нужно набивать себе цену. Заставим его побегать. А вообще, ты уверена, что тебе нужен Дарин Мэллори? Ты все-таки разведенка. Он будет тебе это припоминать, вы начнете ссориться, родится ребенок, а дракон скажет, что он не от него. А я вот замужем никогда не была. Мы же с тобой похожи внешне. Он почти не заметит разницы». Я слушала весь этот поток сознания, не зная, плакать мне или смеяться. Ее настроение переменчиво, и как можно рассчитывать на какую-либо определенность в таких условиях? «Ты предлагаешь мне уступить тебе мужчину?» – спросила я, надеясь, что, услышав этот абсурд вслух, мать одумается. «Да», – кивнула она, слегка улыбнувшись. «Тем более ты все равно стала плохо выглядеть. Ходишь без макияжа, платье у тебя». Аделин брезгливо осмотрела мой наряд из недорогого столичного бутика, как у аристократки среднего пошиба. «Фи, такому дракону нужна женщина поэффектнее». То есть она потакала Мари, когда та носила клоунские платья, безумный макияж и Эйфелеву башню вместо прически. «Ты же говорила, что мы с тобой похожи», — напомнила я, слегка улыбнувшись. «Да, но я краше», — причмокнула губами мать. «Очевидно же, происходящее уже перестало меня забавлять. Меня захлестнуло отчаянием. Она же не позволит мне выбирать себе мужчину. А если и позволит, то заставит пройти все круги ада. А ждать 2 года. Конечно, еще оставался вариант с отцом. Но здесь тоже все было довольно зыбко. Я буду делать, что пожелаю. А если вздумаешь чинить препятствия, вылетишь из дома. Тебе ведь некуда идти, поэтому ты здесь», — сказала я сурово. Но Аделин сделала то, чего я не ожидала даже от нее. Она подскочила с дивана, схватила чашку и швырнула ее на пол. Фарфор разлетелся в дребезги, замарав пол коричневой водой. «Вот как ты с матерью обращаешься? Выгнать меня готова? А я сколько с тобой возилась? Всю жизнь опекала, чтобы потом услышать: выгоню». Завизжала она так, что стекла едва не задрожали. «Так это уже ненормально». Я сделала шаг назад. «Смотри», — тряся кулаками, гневно выплюнула она. «Будешь строить из себя умницу-разумницу, мигом упеку в монастырь. Завтра же вызову монахов и соответствующие органы власти. Скажу, что шляешься. Посмотрим, кто кого. Твою ж мать, я не то чтобы боялась, что Аделин меня куда-то сдаст. Хотя и это было возможно. Как-нибудь я попыталась бы защититься. Но я скорее опасалась очередного дикого скандала в обществе со мной в главной роли. Сейчас это уничтожило бы все мои начинания». Я тяжело вздохнула, поняв, что нужно действовать хитрее. Из нас двоих контролировать себя, а значит и ситуацию, могла лишь я. Очевидно, что у Аделин расшатаны нервы. Вкупе с небольшим интеллектом и избалованностью это представляло собой гремучую смесь, которая могла в любой момент бомбануть. «Прости, матушка», — выдавила из себя я, задыхаясь от омерзения. «Молодец», — вскинула голову она. «Наконец ты поняла меня. Жить мне и правда негде. Остановлюсь здесь. Мы с Роберто немного повздорили, так что хочу немного спокойствия». «Ничего себе спокойствие. Она мне тут такое устроила». Я внутри понимала, что это моя мать, но злость и неприятие ситуации просто душили меня. В какую-то секунду я даже подумала запереть ее где-нибудь и не выпускать, но отмела идею, как неразумную. 2 года я ее не продержу. Я же не маньячка какая-то. Да и все равно ситуация всплывет рано или поздно. От матери надо избавляться законными способами. «Хочешь, покажу тебе дом? Я затеяла ремонт. Увидишь, как все изменилось», — предложила я, сцепив зубы. «Я уже видела. Фи, дурновкусие. Ну пошли, так уж и быть гляну. Жесть, вот это попадалово. И за что мне все это?» Мы с матушкой вышли из комнаты в длинный коридор. Там столпились все домашние. Грозная Грейс с оружием, метлой наперевес, Перси с вилами, и позади них 2 зашуганные девчушки. Все ждали, не понадобится ли мне подкрепление. Я отрицательно качнула головой, давая понять, что справлюсь. «Уборкой занимаетесь?» Мать смерила прислугу снисходительным взглядом. «Продолжайте. Что глазеете, бездельники? Ну-ну, уборкой на ночь глядя». Мы с матушкой вышли на задний двор особняка. Здесь уже вовсю велись садовые работы, и огромная беседка в центре будущего сада уже была возведена. Для маленьких пока что построили лишь каркасы. Дорожки будут огибать ровно остриженные кусты. Беседки, как видишь, будут в классическом стиле с белыми колоннами и куполом. Вокруг садовник посадит розы и плетущиеся растения. «А фонтаны?» — придирчиво спросила мать. «Будет несколько небольших. Нужен один и огромный, в несколько уровней. У твоего отца во дворце такой есть. Боюсь, это слишком дорого для нас. Кстати, о дороговизне. Где взяла золото на ремонт? Отсудила у райдера при разводе?» Мама невинно захлопала глазами, но я сразу поняла, что этот вопрос волнует ее сильнее всего. «Мы договорились с господином Мэлори, что он будет постепенно выдавать мне деньги на ремонт в пределах настоящей цены владений, но не больше». Я немного извратила нашу договоренность, чтобы мать не поняла, что деньги уже у меня на руках. «Ты развела его на кучу золота?» Аделин повернулась ко мне. «Всего лишь на то, что мне было положено. Ты продешевила, Мягко говоря, я уж молчала про то, что вообще-то не стоило обманывать глупую дочь и пытаться получить сиюминутную выгоду, чтобы быстрее свалить с любовником на отдых. Хотя теперь, узнав мать, я поняла, что она была способна на любые глупости. «Не продешевила», — раздраженно ответила Адалин. «У меня не было выбора. Роберто грозился уйти, если мы не поедем на следующий же день. Я взяла ту сумму, которую бы точно дали им мгновенно. Гениально». Я покачала головой, но снова засунула свое мнение куда подальше. Объяснять что-то матери не было смысла. Тем более, что она в письме писала мне немного другую версию, выгораживая себя. «Думаю, этот Мэлори неплохо так подправит наше денежное положение», — довольно прищурилась Адалин. «Неопределенно протянула я. А ты не промах. Я развела твоего отца на драконье сердце, а теперь ты этого богача на ремонт в нем. Ага, у нас прямо семейный подряд», — не удержалась от сарказма я. Но мама сарказма не заметила и расплылась в улыбке. «А что это там?» — спросила она, указывая на небольшое поле. «Петта, зачем здесь этот сорняк?» «Потому что весь урожай сожгли недоброжелатели. Но за домом, около сада, ты же сказала, будет клуб для женщин. Мне не нравится вид, Мариэлла, нужно исправить. Поле скроют высокими кустами, и гости не будут видеть», — пояснила я. «И кажется, ты снова забыла, что это мой дом. Я не могла лишить зубастика лакомства». Да и Перси смущенно спрашивал, оставим ли мы немного земли для его огорода. Он почти всю жизнь растил петту и не представлял, как будет жить без уже привычного труда в поле. «У тебя нет чувства вкуса. Выполни, достиг цели. Я так устала от матушкиных глупостей, что, кажется, познала дзин. Пусть Адалин говорит, что пожелает». Мы вернулись в дом, где мать принялась ахать и заламывать руки. Ей не понравилось, что снесли одну из стен и сделали одну большую комнату для приемов. Я питала робкую надежду, что однажды к нам придет хотя бы 50 гостей за раз, тогда зал и понадобится. А это план комнаты для спиритических сеансов и гаданий, я показала чертежи и зарисовки, которые мы согласовали с дизайнером и мадам Гадалиной Лжевской, которая уже была в предвкушении новой работы. О, всятец, зачем же рисовать на стенах эти ужасные символы? Что же они значат? Это пентаграмма, пояснила я. Все эти предметы помогают создать нужную атмосферу для спиритических сеансов и гаданий, а также помогают участникам настроиться на правильный лад. Безумие, выдохнула Адалин, нервно прикладывая руку к груди. Я думала, что прогулка и экскурсия утомят мать, или может успокоит. Тем более время было уже позднее, но она стала еще раздраженнее. Впрочем, возможно, ее раздражало вообще все. Я не стала показывать Адалин маленький зал для чаепития и остальные комнаты, а просто отправила спать, и пошла сама, думая, хорошенько отдохнуть. Завтрашний день обещал быть тяжелым. Пришлось засыпать под визгливое брюзжание, доносящееся из соседней комнаты. Так я узнала, что постельное белье у нас слишком старо, а комод, который остался один на денешенек, не вмещает и четверти матушкиной одежды. Я сочувствовала Грейс, которая пыталась втолковать Адалин, что лучше комнат у нас просто нет. Так я и уснула. Ночью мне снилось, что приехал Роберто, жгучий 20-летний красавчик, и забрал мать далеко-далеко, пообещав жениться. А я построила вокруг драконьего сердца огромный забор, который только на драконе и можно было перелететь, и сделала вход по пропускам. Прямо как в моем мире. И когда обманутая молодым Альфонсом мать снова вернулась, сюрприз, во сне совести у меня не было, и я не без доли злорадства наблюдала, как она трясет кулаками, раздраженно кричит, но войти не может. Сюрреалистичный сон прервался тем, что я услышала голоса на улице. Один из них явно принадлежал господину дракону. Я подскочила, бросив взгляд на старые часы на стене. 10 утра. Как хорошо, что я не закрыла окно перед сном, иначе бы все проспала. Это надо было так устать накануне. Хотя странно, что Грейс меня не разбудила. Нужно было срочно привести себя в порядок. Я отбросила тонкое одеяло и в одной ночной рубашке побежала к шкафу. Вытащила красивое синее платье со скромным декольте, зато с изящными кружевами на корсаже. Вполне себе пойдет. Сердце предвкушающе билось. Даже присутствие в доме Адалин не могло испортить моего чудесного настроения. Наверняка Дарин что-то придумал, как нам быть, а вдруг он поцелует меня именно сегодня? Я тщательно гнала от себя эти мысли, но так хотелось в череде забот подумать о чем-то милом и приятном. Я впервые за последние месяцы чувствовала себя так легко. Услышала, как скрипнула дверь. Обернулась, думая, что Грейс бежит помогать мне зашнуровать корсаж. Но там стояла мама. «Что-то ты сегодня заспалась, милая», — ласково сказала она, заходя. «Доброе утро». «Доброе, а где Грейс?» Я принялась расплетать косу, чтобы скорее расчесать волосы. «Прическу точно не успею сделать. На кухне, готовит лимонад. Я сама помогу тебе». Я тут же перестала расчесываться и покосилась на Адалин. Она выглядела вполне себе благодушно. Видимо, мысленно пересчитывала деньги господина дракона, иначе чего бы ей так добреть. Мать уже с утра успела накраситься и сделать прическу. Платье на ней было нежно-зеленого оттенка с перламутровыми жемчужинами и небольшими рюшами. Слишком шикарное для особняка, в котором идет ремонт и везде грязь, но вполне подходящее для того, чтобы производить впечатление на мужчин. Я сразу поняла, на кого Адалин нацелилась. Я сбросила ночную рубашку, натянула тонкое нижнее платье и принялась за верхнее, тоже по-летнему тонкое. От матери требовалось лишь зашнуровать корсаж, который ждал своего часа. Сама бы я не справилась. Господин Меллори на заднем дворе в новой центральной беседке. Я велела подать утренний чай туда. Там же разруха, всполошилась я. А впрочем, сейчас у нас везде разруха. Он поймет. Да я тоже на это понадеялась. Нежным голосом пропела Адалин. Что-то мне ее тон не нравился. Матушка, выйди и позови лучше Грейс, попросила я, оборачиваясь и не скрывая подозрительного взгляда. Как скажешь, Мари. Она сделала шаг к двери и закрыла ее. Я услышала, как поворачивается ключ. Мама. Я бросилась к двери, путаясь в платье, которое не успела до конца надеть. А ну стой, думаю, тебе надо отдохнуть немного, донесся до меня приглушенный голос из-за двери. Поспи еще часик, ты явно в последнее время много работала. Я дернула дверь, не открыть. Грейс на кухне, девочки в школе, а старик пошел в поле. Певучий голос Адалин полнился гордостью. Адалин на заднем дворе в беседке. Меня никто не услышит, сколько ни кричи. Раздался стук каблуков. Он постепенно удалялся. Мать все продумала. Адалин хитрая и беспринципная. И ключ раздобыла, и даже выбрала момент, когда я не смогу двигаться быстро, чтобы добежать до двери. Платье мешало. Но такие глупые детские уловки зачем? Она воспринимает меня, как соперницу. Я так и не определилась. Мать слетела с катушек или все-таки хитрая, как лиса. А может, одно другому не мешает, но она снова рассчитывала на то, что я поступлю, как Мариэлла, упаду на кровати и буду рыдать, ничего не предпринимая. Но я разозлилась так, что была готова ее растерзать. Резко развернулась и пошла к открытому окну. Так, если буду кричать, есть небольшой шанс, что господин дракон меня услышит. Но далековато до беседки, да и она с другой стороны дома. Скорее всего, мать ему что-то наплетет, что я заболела, что уехала по делам. Можно предположить, что Дарин не поверит и пойдет меня искать, но на волю случая я рассчитывать не собиралась. Адалин явно что-то задумала. Я высунулась из окна, осматриваясь и прагматично оценивая ситуацию. Да, Мари бы не спустилась со второго этажа, а я вполне могу. Даже улыбнулась, представив, как вытянется лицо Адалин, когда она увидит меня. Под окном была крыша крыльца, хлипкая, но должна была меня выдержать. Верхнее платье точно помешало бы мне осуществить задуманное. Я сняла его, оставшись в тонком полупрозрачном нижнем, сложила и кинула на крышу. Туда же полетели туфельки, бегать босиком по территории меня не прельщало. Затем я выбралась сама. Спуститься можно было лишь одним способом, перелезть на дерево, растущее неподалеку. У него были мощные раскидистые ветви. Чудесно, что я похудела, пробормотала я, скидывая вниз в пыль платье и туфли. Руки были мне нужны, чтобы цепляться за ветки, так что выбора не было. Я придирчиво осмотрела дерево, чтобы не попасть в просак. Последний раз я делала подобные кульбиты в подростковом возрасте в деревне, но деревья были куда ниже, да и я куда младше. Ну и тело, собственно, было другим. Но что поделать, возможно, матушка что-то уже делает с господином драконом. Я даже боялась подумать, что, зная ее выкрутасы, схватилась за первую ветвь одной рукой, потянувшись на цыпочках. Так, главное не смотреть вниз. Схватилась второй рукой, дернулась вперед и встала ногами на нижнюю ветку. Я почувствовала себя обезьяной, но тело слушалось довольно неплохо. Так я и спустилась, пару раз чуть не упав и набив шишку на затылке. Одна из веток росла слишком низко, и я ударилась. Оказавшись внизу, не могла поверить своим глазам, живехонько. Быстро натянула платье прямо на крыльце, сунула ноги в туфельки и побежала на задний двор, который вчера вечером показывала любимой маме. Уже издалека я увидела две фигуры, сидящие в беседке. Я подходила все ближе и видела, что мама что-то говорит и жестикулирует, а господин дракон молчит. Едва я успела подойти к беседке, Аделин сразу же меня заметила. Сначала ее глаза расширились, она вскочила на ноги, глядя на меня с удивлением. Я наивно думала, что меня уже ничем не поразить, но мамуя снова превзошла себя. В следующую секунду она напрыгнула на Мэллори, как кошка. Просто залезла к нему на колени в два счета. Судя по ловкости движения и максимально быстрому захвату мужской шеи ее маленькими ладонями, она проделывала этот финт не впервые. Я остановилась, как вкопанная, пытаясь подавить смех. Истеричный или вполне себе настоящий, я и сама не определилась. Господин дракон опешил на секунду, но быстро пришел в себя. «Аделин, вы сошли с ума?» В его голосе послышались угрожающие нотки. «Вы такой нежный, такой невероятный», прошептала мать со страстью. «Должно быть, я должна была взревновать, или на что она рассчитывала, что глупышка Мари убежит в слезах. Но я испытала лишь жгучий стыд за ее безобразное поведение». Мэллори попытался отстранить мать, но она ни в какую. Вцепилась, как клещ. Он попытался стряхнуть ее грубее, но, когда и это не вышло, просто встал, держа матушку на руках. Она аж вся обомлела от радости и с улыбкой бросила на меня победный взгляд через плечо. Но рано она расслабилась, потому что Дарвин практически положил ее на скамью, аккуратно отцепив пальцы. Аделин откинулась на ней в приглашающей позе, начинающей увидать нимфы. И тут господин дракон увидел меня. «Она сама», — предупредил меня он. «Видела», — хмыкнула я. Мне хотелось закричать. «Бежим, пока оно обезоружено». Но я сдержалась. «Мама, тебя ждут на завтрак», — невозмутимо сказала я. Аделин поняла, что все пошло не по плану, но нисколько не смутилась. Она приподнялась и расправила платье, выпятив грудь вперед. Мэллори развернулся к невозмутимо сидящей женщине. «Аделин, вы отдаете себе отчет в том, что подобное поведение неприемлемо. Разве я сделала что-то не так?» Она невинно захлопала глазами и прикусила нижнюю губу. «Мне хотелось отвернуться, потому что сгорала со стыда почему-то я, а не матушка. Вот это, блин, наследственность. Лучше не придумать. Мама, это перебор». Я подошла и встала рядом с Дарином. «А ты как вышла? Паршивка Грейс решила тебя проведать. Я ей столько заданий надавала, а она все отлынивает». Я не стала отвечать. «Прогуляемся», — предложила я господину дракону. «Куда это вы?» — возмущенно завопила Аделин. «Быстрее», — сквозь зубы процедил он, хватая мою руку и уводя на дорожку. «Она заперла меня в комнате», — поделилась я, когда беседка с матерью осталась позади. «Честно говоря, я думала, она будет нас преследовать, но не стала. И на том спасибо. А мне сказала, что ты будешь через 3 часа. Я решил подождать, хоть и удивился. Ей нельзя верить. Посмотри, что она творит. Если она так добивается мужчин, то у нее есть шансы почти на любого. Ведь он переспит с ней просто, чтобы она наконец отвалила». «Я предложил ей особняк в центре столицы, с прислугой», — сказал господин дракон, когда мы остановились, обойдя дом, «а также значительную сумму денег. Но она ждет чего-то большего». Я с тревогой посмотрела в лицо дракону. «Наверняка ему надоест со мной возиться. Кому нужны такие проблемы? Ты не обязан тратить столько», — начала я смущенно. И замолчала, когда моей вмиг запылавшей щеки коснулись мужские пальцы. Дарин улыбнулся, проведя ими по коже. «Я сделаю все, что потребуется, и не нужно стыдиться. Только не передо мной. Я не буду осуждать тебя. Я вырос не во дворце, не забывай. Ты не представляешь, что творилось, когда я начал зарабатывать, и об этом узнали дальние родственники матери, которые в моем детстве на порог нас не пускали». Я улыбнулась в ответ, но тут же погрустнела. Мало того, что работы в драконьем сердце запретили из-за Арона, так еще и матушка. Дарин тут же принял серьезный вид. «Покажи мне, что сделано, а что еще предстоит». Мы направились в дом. Я провела господину дракону примерно ту же экскурсию, что и матери, только это заняло вдвое больше времени, потому что он тщательно осматривал все, задавая много вопросов. «Запрет на приостановление работ действует лишь на те комнаты, где была перепланировка, и которые явно будут использоваться в коммерческих целях», — сказал он, прищурившись, когда мы наконец закончили осмотр. «Ты можешь сказать садовнику, чтобы он продолжал работы, так же, как и, к примеру, рабочие могут продолжить ремонт ванных комнат. Все это необходимо для обычного жилого помещения в том числе. Правда, усомнилась я, вспомнив злые маленькие глазенки мистера Колобка. Не хотелось бы влететь на штраф или полный запрет работы. Абсолютно точно. Я занимался подобным уже много раз, и на первых порах тоже сталкивался с попытками задавить все мои начинания на корню. Хотя бы не будем простаивать. Тогда завтра верну садовника и рабочих. Но я боюсь оставлять мать здесь одну, а у меня много дел. Вдруг она захочет испортить ремонт, что-то натворит. Не представляю, как законно от нее избавиться. Ну, мы можем ее развлечь. Даррен ухмыльнулся, словно предвкушал нечто забавное. У меня есть пара друзей, которые будут рады помочь. Сегодня ты идешь на прием к мисс Дейли? Конечно. Бери Аделин с собой. Да я скорее возьму с собой жабу. Она же опозорит меня перед всеми. Опять бросится на шею какому-нибудь мужчине. Мои друзья ее займут. Она же любит богатых драконов. Послушай, вдруг озарила меня, и я весело рассмеялась. Она действительно любит богатых драконов. Придумала. Скорее, за мной. Я схватила Даррена за руку и потащила в крохотный кабинет на втором этаже. Вытащила лист бумаги и написала. Ты был прав. Нам нужно увидеться. Думаю о тебе. Встретимся сегодня на приеме у мисс Дейли. Уверена, ты сможешь достать приглашение. Но без Милли. Твоя бывшая жена. И протянула лист господину дракону. Это для Арона. Отдашь своему посыльному. Нужно, чтобы он получил до вечера. Даррен пробежал глазами строчки, и его лицо мрачнело с каждой секундой. В конце он поднял на меня раздраженный взгляд. Но увидев, что я едва сдерживаю смех, приподнял брови в ожидании пояснения. Ты не понял, моя мать и Арон, они же просто идеально подходят друг другу. Я позову ее с собой, и я не сдержалась и все-таки расхохоталась. Минус две проблемы за раз, даже три. Увидишь, что будет, Мариэлла. Визгливый голос матери раздался с первого этажа. Где же ты, несносная девчонка? Я сделала глубокий вдох. Сегодня моим нервам предстояло еще одно испытание. Пойдем, господин дракон, позвала я Даррена, потянув его к двери, но он задержался, резко притянув меня к себе. Я тихонько пискнула, ну скорее от восторга, чем от страха. Уперлась руками ему в грудь и подняла голову, заглядывая в лицо дракону. Даррен улыбался, рассматривая меня. «Ты хитрая маленькая лисичка», — негромко сказал он, скользя рукой по моей спине. «Ты хоть видела, что на тебе сегодня надето? Я едва себя сдерживаю последний час. Ой, я вспомнила, что корсет-то мать мне так и не надела. Вот я и щеголяла в тонком платье, обрисовывающем грудь. Действительно стыдоба. Должна была бы быть, но мне стыдно почему-то не было». Я обняла руками торс дракона и прижалась к нему всем телом, ловя жадный взгляд синих глаз. Даррен сглотнул и часто задышал, не сводя с меня взгляда. Оказывается, это приятно так действовать на мужчину. Настолько приятно, что даже отпускать его не хотелось. Точно разврат. Матушка была права, Мариэлла. Голос матери звучал уже совсем рядом. Точно сейчас застукает. Я знаю, ты дома. Господин дракон нехотя отстранился и сказал. Сегодня я подам запрос на встречу с твоим отцом-королем. Думаю, тянуть смысла нет. Я кивнула, понимая, что это верное решение. Аделин, доверия нет. В этом мы уже убедились. Нужно искать другие пути. Глава 30. Охота на шикарного мужчину. У Арона не просто особняк, а самый настоящий дворец. Выдала я матери, когда мы собирались на прием. Конечно, Аделин согласилась пойти со мной к леди Дейли. Она предвкушала развлечение с детским восторгом. Даже перестала пытаться задеть меня или обругать прислугу. «Зря ты с ним развелась», — фыркнула мать. «Подумаешь, беременная любовница. Когда я поняла, что твой отец отдаляется, я сразу же предложила ему свободные отношения. И что, сработало? Ну, на пару дней. Вот это срок. Наверное, столько он искал новую любовницу. Вы не были женаты», напомнила я, наблюдая, как мать перебирает уже третью шкатулку с драгоценностями. «Почти были. Он подарил мне свое сердце». Мать развела руки в стороны, намекая на владение. «Так ты без пяти минут королева? Не был бы твой отец в тот момент женат, была бы ею. Я своего не упущу. А вот ты профукала такого мужчину. Ага, козла летающего». Но я лишь согласно кивнула, изображая сожаление. «А да, сегодня вот пригласила его на прием, думаю, поговорить с Ароном. Может, еще не поздно все вернуть». Мать даже уронила бриллиантовую сережку, но так задумалась, что и не заметила. Я прямо видела, как она мысленно просчитывает, что же выгоднее. «А как же господин Мэлори?» – вкрадчиво спросила она, заглотила наживку. Я спрятала улыбку. «О, все-таки у Аарона и должности денег куда больше, и он законнорожденный сын, наследник». «Да», – протянула мать, бросив на меня короткий покровительственный взгляд. «В этом ты права, но раз вы развелись, может, вы друг другу и не пара, может, ему нужна другая женщина, Милли?» Я наивно захлопала глазами. «Не эта белобрысая стерва. Я красивая и знающая себе цену женщина. Не знаю, матушка», — изобразила недоумение я. «Аарон любит рыженьких. Наверное, ему нравятся огненные женщины и по характеру. Может, мне попробовать такой стать?» Мать тут же поправила свои рыжие локоны, бросив в зеркало оценивающий взгляд. «Но есть проблема», — я понизила голос и заговорщически посмотрела на Адалин. «Кажется, он любит опытных». Матушка так широко улыбнулась, что ее рот стал похож на широкую безобразную кляксу, накрашенную розовой помадой. «Милая, мне так нравится, что мы можем поболтать с тобой, как мама и дочка, обсудить наши женские проблемы». Она подошла и чмокнула меня в щеку, оставив след на коже. Я тут же принялась оттирать его платком. «Мне тоже нравится, мама», — ответила я, надеясь, что в моем голосе не зазвучала приторно-сладкая ложь. Но если и зазвучала, Адалин не заметила. К вечеру, когда мы прибыли в поместье мисс Дейли, у матушки все еще было великолепнейшее настроение. Я хотела поискать милую бабулю и поблагодарить ее за приглашение, но у матери были другие планы. «Как я выгляжу?» — спросила она, вцепившись в мою руку острыми ногтями. «Краше в этом зале никого нет», — вполне искренне ответила я. Потому что Адалин правда была прекрасна. Она выглядела хоть и зрелой женщиной, но ее кожа была словно фарфор, гладкая, без единой морщинки. Зеленое платье с пышной юбкой идеально сочеталось с рыжими волосами, уложенными в простую прическу. Макияж был умелым и подчеркивал достоинство матери. Талия была тончайшей, а грудь пикантно выглядывала из-за корсажа. Мужчины действительно оборачивались ей вслед, но я все не могла понять, почему она не научила Мари выглядеть хорошо, почему не купила ей нормальной одежды, не показала, как правильно наносить макияж. Свое лицо Адалин не доверяла никому и наносила косметику сама. «Ну где же он?» Матушка вглядывалась в толпу. «Господин Мэлори, нет же, твой бывший муж, господин Райдер, он мог и не приехать», вспомнила я слова Аарона о том, что в городе он появляться опасается. «Как же так?» – возмутилась Адалин. «А зачем я тогда так старалась? Будем надеяться на лучшее», – пробормотала я и тут увидела бывшего мужа. Он разоделся почти как принц, но выглядел слегка нервно. «Вот же он!» – я указала матери на Аарона. «Мама, мне нужно срочно отойти, высказать почтение мисс Дейли. Как насчет того, чтобы занять Аарона на какое-то время? Смотри, вон там есть диванчик. Подождете меня на нем?» Ошалевшая от радости Адалин тут же закивала. «Можешь не спешить, старушка любит поболтать», бросила она мне и тут же ринулась в атаку. Я посмотрела ей вслед. Расстояние между матерью и бывшим стремительно уменьшалось. «Бедный Аарон, наверное, думает, что я хочу сбежать к нему во дворец после проблем с инспектором, которого он на меня натравил. Но как удачно, что собака, которую я спустила с цепи, куда крупнее и опаснее. У Адалин хватка питбуля». Я развернулась и пошла искать мисс Дейли. Нужно было торопиться, чтобы спектакль полностью удался. Как и ожидалось, старушка была в компании дам среднего и пожилого возраста, которые поглядывали по сторонам и о чем-то шушукались. Кэтти рассказывала мне про эту компанию. Невероятные сплетницы и интриганки. Сегодня я собиралась стать той, которой они будут сочувствовать от всего сердца. Я мимолетом посмотрела в зеркало, отметив бледный вид и простое голубое платье со скромным кружевом. Макияжа на лице почти не было. На фоне матери я смотрелась, как ее прислуга. Но я не красоваться сюда пришла. Я направилась к леди Дейли и тут же склонила голову, приветствуя ее. «О, милая, как я рада, что вы пришли!» Она взяла мои ладони в своими сухими слегка подрагивающими пальцами и крепко сжала. «Как раз рассказывала подругам о том, как удачно мы с вами встретились у мистера Коллинза. Я пришла узнать, как дела со спариванием завещания моего последнего мужа». Наглец вздумал отписать любовнице загородный дом. Я поприветствовала всех леди, отметив, что набрасываться с оскорблениями на меня не спешили, и свое фи никто не высказывал. Видимо, протекция леди Дейли играла свою роль. «Вы слегка опоздали», многозначительно отметила старушка. «Уж не задержало ли вас что-то, или кто-то, например, ваш бывший муж. Он обратился ко мне с просьбой посетить прием, и я не смогла отказать. Он буквально умолял меня, говорил, что это вопрос жизни и смерти. Может, вы помирились? Она многозначительно посмотрела на подруг. Ох уж эти сплетницы. Я видела Аарона. Я придала своему голосу оттенок печали и даже горестно вздохнула. Но боюсь, моего бывшего мужа интересую вовсе не я. Помилуйте, лапочка, вы себя недооцениваете. Вовсе нет, со всей горячностью, на которую я была способна, выпалила я. Я ведь вам рассказывала, на моей свадьбе все было немного по-другому. Совсем не так, как пишут в прессе. Я тут же почувствовала пристальное внимание всех леди. Они замерли как сурикаты, даже вытянули шеи, готовясь впитывать все, что я им расскажу. Он здесь ради другой женщины, заявила я, не забыв театрально приложить руку к груди, прямо как в бразильских сериалах. И меня на свадьбе подставила одна из его любовниц. Так было всегда. Аарон и череда его бесконечных любовниц. Хм, ну такое может кто угодно придумать, чтобы выгородить себя, закатила глаза пожилая леди с высокой прической и огромными бриллиантами в ушах. Думаете, я лгу? Возмутилась я. Вы знаете, что мой бывший муж одержим. Одержим? Сглотнула леди Дейли. Что вы имеете в виду, всятец? Так неловко, с притворной стыдливостью прошептала я, отводя взгляд. Он одержим интимной близостью с женщинами, которые старше его. Я могу вам кое-что показать. Все дамы тут же подались вперед, с жадностью глядя, как я вытаскиваю одну из фотографий из крошечной сумочки. Я прижала ее к груди, не показывая никому. Только обещайте, что никому не скажете. Это огромная тайна, и одно из доказательств, по которому меня скоро оправдают. Сами понимаете, дело крайне секретное, поэтому всего я рассказать вам не могу. Ведь там замешаны единороги всяца. Поэтому ТС, молчок, конечно, мы никому не скажем. Никому и никогда, ни за что. Глядя на их лица, я была уверена, что к завтрашнему утру об этом будет галдеть вся столица. А значит, многие перестанут считать меня изгоем. Я повернула фотографию, показывая ее благовоспитанным леди. Ах, одна из них покраснела. На снимке мисс Дебира сидела на Аароне. Он ласкал одну из ее необъятных грудей ртом, а вторую по-хозяйски сжимал рукой. Как непристойно, пробормотала одна дама себе под нос, но взгляда отвести не могла. И что же, он правда так любит женщин в возрасте? Осторожно и слегка краснея спросила одна 60-летняя леди, предвкушающе кусая губы. Особенно рыжих, вспомнила я новые пристрастия бывшего. Рыжих, какая жалость, леди пригладила свои крашеные в золотой блонд волосы. Ой, то есть как интересно, что же он творит с женщинами, если они готовы ради него пойти на такие подставы, и даже на убийство божественных животных. Кажется, некоторые зрелые дамы будут не прочь открыть на Аарона охоту. Может, займут его, и он перестанет пакостить мне, и вы думаете, он сейчас здесь с одной из любовниц? Всполошилась леди Дейли. О, я в этом уверена. Так скорее же, найдем их. Блондинка засуетилась, чтобы убедиться, что я не лгу. Увидеть все своими глазами не только на фото, услужливо подсказала я. Да, именно так, с облегчением закивала леди, едва не подпрыгивая от перевозбуждения. Аарон на фотке был красавчиком. Неудивительно, что они так взбудоражились. Сейчас еще оценят его в жизни, а он безусловно хорош. А с учетом матушкиных наклонностей есть шанс увидеть моего бывшего еще и в деле. Леди дружно рванули в зал, искать моего незадачливого бывшего мужа. Мы с леди Дейли, переглянувшись, последовали за ними. Искать долго не пришлось. Матушка хотя бы в чем-то послушала меня и отвела бывшего прямо на тот диванчик, который я указала ей. Вот же они. Запыхавшись, указала на милующуюся парочку полная черноволосая дама лет 50. Я узнала дракона по горячему страстному взгляду. Но леди с ним выглядит довольно молодо, разочарованно протянула блондинка. О, всятец, это же ваша мать, леди Эванс. Закончила фразу леди Дейли и заулыбалась. Какая бестактность, какое возмутительное поведение. Вы посмотрите, как он ее трогает, настоящий жеребец, прошептала одна из леди. Приглядевшись, я увидела, что рука бывшего мужа забралась матери под юбку. И когда они успели настолько сродниться, я ожидала максимум обнимашек. Надеюсь, он просто трогает ее ногу. Отвернулась, испытывая смесь неловкости и легкого отвращения. Озабоченный козел, фыркнула леди Дейли, увидев мою реакцию и решив поддержать. Он просто не выдержал. У него же болезнь. принялась защищать его блондинка, обмахивая веером раскрасневшиеся щеки. «Он не виноват, бедный дракон. Я вообще не говорила, что одержимость Арона – болезнь, но отрицать не стала. Пусть думают, что пожелают и как им больше нравится. А вот вашей матушке стоило бы постыдиться», – отметила одна из леди. «Нужно познакомиться поближе с господином Райдером», – прищурилась брюнетка. «Мой покойный муж имел степень магистра в области врачевания. Вдруг я смогу помочь бывшему мужу леди Эванс справиться с недугом? Поспешим же». Блондинка схлопнула веер и побежала вырывать Арона из лап Адалин. Остальные рванули за ней. «Мы с леди Дейли остались на месте. Я увидела, что дамы окружили Арона и Адалин, закрыв их от нас. Теперь оставалось лишь наблюдать, что же будет дальше и как поведет себя мать». Вертихвостки, закатила глаза леди Дейли. «Вы, наверное, расстроены, Мариэлла. Я пережила этот этап», честно ответила я. «Сейчас у меня другие приоритеты. Из своего опыта я вынесла урок». «Какой урок?» В голосе пожилой леди проскользнуло сочувствие. «Нужно рассчитывать только на себя. Мужчины непостоянны. Сегодня он есть, завтра нет. Поэтому я решила открыть свой клуб для женщин. Помогать леди, у которых не ладятся дела с мужчинами. Так я смогу еще и заработать». Я подобралась к самому важному, тому, ради чего все и затеяла. «О, вы решили заняться бизнесом?» В голосе леди Дейли проскользнул неподдельный интерес. «Это отличная идея. Такого я не ожидала. Я думала, сейчас придется долго все объяснять, и мне в очередной раз скажут, что женщина не должна работать. Не думала, что вы сочтете это приемлемым. В нашем обществе женщине отведена весьма скромная роль. Моя сестра увлечена своим делом. Она жуть какая занятая. У нее несколько издательств по всему королевству. Мужчины просто рвут и мечут, что женщина оказывается впереди них. Наблюдать за всем этим сплошное удовольствие. Но расскажите же мне, что за клуб у вас будет». Пока я кратко описывала леди Дейли все плюсы моего клуба, не забывала следила за происходящим около злополучного диванчика, на котором недавно миловались голубки, а теперь творилась настоящая вакханалия. Милые леди наперебой пытались познакомиться с Аароном и строили ему глазки. Матушка пыталась закрыть трофей своим хрупким телом, но ее быстро оттеснили более весомые соперницы. Дракон сначала улыбался и даже был заинтригован таким вниманием, но спустя несколько минут попытался сбежать, но был пойман и под ручки усажен обратно на диван той самой блондинкой, которая так интересовалась им. «Знаете, Мариэлла», — сказала леди Дейли, «когда я закончила свой рассказ, я буду очень рада прийти на открытие вашего клуба, и думаю, не только я». «Правда?» — улыбнулась я, не веря, что все получилось. «Конечно, я буду советовать его всем своим знакомым. Уверена, вы сможете нас удивить. Я пришлю вам приглашение», — уверила я старушку, а та довольно блеснула глазами. Распрощавшись с леди Дейли, я поспешила к матери, тем более что увидела, как она плеснула что-то из бокала в лицо одной из женщин. Кажется, намечалась драка, но не успела я добраться до места назначения, как мою руку перехватила мужская ладонь. Я испугалась и едва не подскочила, но, обернувшись, увидела господина дракона, и мое сердце сделало кульбит, только на этот раз от радости. «И ты здесь», — выдохнула я с улыбкой. «А ты думала, что я брошу тебя вместе с моим безумным братом? Мало ли что ему придет в голову», — хмыкнул он, притягивая меня к себе ближе. «Люди будут смотреть», — воспротивилась я. Но, к счастью или к сожалению, большинство взглядов было направлено в сторону Аарона, Адалин и новых поклонниц темперамента моего бывшего. Там намечалась какая-то заварушка, потому что, судя по крикам, мать обещала выдрать волосы какой-то из дам. Что у них там происходит? Дарвин тоже услышал крики. Кажется, их слышали все. «Мне пора забирать мать», — заволновалась я, «иначе она привлечет к нам ненужное внимание». «Подожди, я, конечно, рассчитывал, что у нас будет больше времени, но мне пришел ответ от секретаря короля, от моего отца. Я затаила дыхание, ожидая вердикта. Мне отказано даже во встрече», в синих глазах дракона плескалась злость. «Но почему? Хотя это логично, он же король. Надо попробовать еще раз и еще», — затараторила я, чувствуя, как внутри все наполняется разочарованием и предчувствием чего-то дурного. «Он ведь обязательно согласится рано или поздно, правда, Мари?» Дарвин притянул меня к себе, прикасаясь губами к моим волосам. «Боюсь, что в запросе на аудиенцию нужно указывать причину. Я указал, что она касается тебя и моего желания ухаживать за тобой. Неужели отец настолько жесток, что отказывает мне в простом женском счастье. Грудь сдавила от боли и безысходности. Я подняла голову, быстро заморгав, чтобы прогнать слезы. И что же было написано в отказе? Впервые за все время я увидела, как на лице господина дракона застыло выражение крайнего беспокойства. Он волновался за меня, Мари. Мужские пальцы успокаивающе погладили меня по спине. Нужно было указать что-то другое, а потом уговорить его, выпалила я от отчаяния. «Не глупи, мы же взрослые люди», — произнес господин дракон с легкой улыбкой. «Нельзя начинать знакомство с будущим родственником со лжи. Все-таки я намерен на тебе жениться. Ты прав. Прости», — пробормотала я.